Глава 6. «В следующий раз купим готовый соус», — говорит Вика. «Сегодня у нас сеанс готовки по скайпу, и сегодня моя очередь выбирать рецепт. Мы делаем так в те пятницы, когда остаемся дома». «Да, я думаю, для таких гурманов, как мы, разницы не будет», — отвечаю, перемешивая продукты в воке. «Я купила себе эту китайскую сковородку на прошлой неделе, когда бесцельно слонялась по торговому центру. На тот момент прошло уже 14 дней после рокового случая в туалете, а Антон так и не позвонил. Я уверена, ни один мужчина не станет выжидать так долго, чтобы позвонить понравившейся ему девушке. Тогда я решаю жить дальше и в качестве символа новой жизни выбираю чугунную сковородку Wok за приемлемую цену. Катализатором послужило то, что я случайно наткнулась на его фото в Инстаграме в ленте другого музыканта, на которого была подписана. Бес присутствовал на какой-то рок-тусовке, и лицо его выглядело значительно лучше. Заплывший глаз уже не источал кровавые слезы, а был украшен протестным фиолетово-черным синяком. На переносице остался рубец, надеюсь, он вскоре исчезнет. По-моему, он выглядел потрясающе, весь такой стильный и мужественный. Я не могла не порадоваться тому, что он был один. Хотя какая для меня разница? «Мы идем на концерт в следующую субботу?» — спрашивает моя любимая подруга. Воодушевляюсь. «Да, я очень хочу пойти на концерт в следующую субботу и хорошенько оторваться. С ней я могу пойти куда угодно, и мне не будет скучно». «Да!» — кричу и размахиваю пластиковой лопаткой. «Юрочка хочет пойти с нами. Ты не против?» — смеется Вика. «Нет. Меня немного гложет совесть от того, что я не рассказала ей о событиях судьбоносного пятничного вечера. Но мне почему-то не хочется об этом разговаривать. Совершенно не хочу копаться в причинах своих поступков и не буду. Моя мотивационная литература говорит, если не хотите что-либо делать, просто не делайте этого. По-моему, это отличный совет. Впервые за 3 недели меня отпускает. Я совершенно честно больше не жду звонка. Я даже возвращаю Вике ее рингтон, который сменила по известным причинам. Ведь я практически не ассоциирую Антона с его творчеством. И теперь я хочу сделать 2 вещи. Напиться и покрутить задницей под хорошую музыку. Неделя пролетает быстро. В среду разбиваю копилку и еду в торговый центр, где устраиваю колоссальный забег по магазинам. Слава богу, я не шопоголик, поэтому подхожу к процессу трезво. В довершении всего мой коллега Сергей неожиданно проявил ко мне настойчивый интерес. Вообще-то мне не нравился его нос, но этот изъян компенсируется неплохим чувством юмора, поэтому я решаю дать ему шанс и приглашаю с нами в бар, где в субботу поет наша с Викой любимая еще со времен студенчества группа. В пятницу вечером, собираясь на долгожданную тусовку, тщательно подхожу к выбору белья. Я не собираюсь показывать свое белье Сирюнчику. Так мы с Викой определили его жизненный статус. Просто я, как и любая нормальная женщина, люблю паковать свои прелести во что-нибудь изящное и кружевное. Даже если этого никто не увидит, ведь я не склонна к беспорядочным половым связям. Сегодня я останусь на ночь у Вики и Юры. По этому поводу они надуют роскошный резиновый матрас. Насыпаю полкану 2 полные миски корма и прошу у него прощения за то, что бросаю одного до завтрашнего вечера. Облачаюсь в фисташковые кожаные брюки, которые обтягивают мою задницу, как и положено кожаным брюкам. С ними я надеваю укороченный свободный топ белого цвета и бежевые сникерсы. Черно-синие волосы собираю в пучок, чтобы не портили цветовую гамму. Оставив на носу полкан красную помаду, убегаю навстречу отличному вечеру. Очередь в клуб не маленькая, но на мне теплая парка. К тому же мы гоняем по кругу Юрину фамильную фляжку и болтаем. Мой интерес к Сергею стремительно падает, но от него уже не избавиться, ведь он оплатил мой билет. Войдя, мы сразу направляемся в бар и опрокидываем по текиле. Я сейчас говорю о нас с Викой, потому что Юра сегодня трезвый водитель, а Сергей не привык мешать виски и текилу. Мое настроение достигает пика, когда концерт начинается с любимой песни. К тому моменту, как она заканчивается, я уже люблю весь мир и устремляюсь в фан-зону одна, потому что Вика предпочитает остаться в объятиях своего парня. Поднимаю руки вверх и закрываю глаза, наслаждаясь звуком. Растворяюсь в толпе таких же, как и я. Неожиданно чувствую, как на мою талию ложатся ладони, большие пальцы которых приподнимают край топа и гладят мой голый живот. Вздрагиваю и поворачиваю голову, чтобы дать наглецу в нос. К моему вселенскому изумлению меня окутывает грейпфрутовый аромат, а два голубых глаза, один из которых подбит, искрятся весельем. Мне совсем не смешно. Убираю его руки со своей талии и начинаю выбираться из фан-зоны. Очень надеюсь, что он за мной не пойдет, ведь я вычеркнула его из своей жизни буквально на прошлой неделе. Понятия не имею, как он меня тут нашел, но мне плевать. Даже не хочу оглядываться и проверять, идет ли он за мной. Я не мазохистка и не собираюсь страдать по одному и тому же поводу два раза за один месяц. Мне не 18, и я прекрасно знаю, что если мужчина тебе не звонит, это не значит, что ему неожиданно пришлось улететь на Марс. Это потому, что он не хочет. Я уже говорила, что стать для Антона случайным перепихоном не могу. Он слишком мне нравится. Нахожу у бара своих. Серёнчик тоже здесь. К моему удивлению, он делает шаг назад, будто увидел за моей спиной угрозу. Причина его капитуляции выясняется тут же, когда на мою талию снова ложится горячая ладонь. Подпрыгиваю на месте и разворачиваюсь, утыкаясь носом в серую футболку. Еще одна ладонь ложится мне на задницу и сжимается. Запрокидываю голову и смотрю в лицо Наумову. «Ну и куда ты рванула?» — спрашивает он недовольно. Упираюсь руками ему в грудь и пытаюсь отстраниться. У него эрекция, и он тычет ею прямо мне в живот. «Мамочки, я ведь не железная. Мы с ним не общались 3 недели. Какого черта он так делает?» Я не отвечаю на его вопрос, у меня слишком важный диалог с самой собой. Поэтому он смотрит поверх моей головы и говорит. «Всем привет!» «Привет!» — тянет Вика. Юрочка тянет руку для пожатия. Антон ее принимает. Я все еще пытаюсь высвободиться из настойчивых сильных рук, но моя воля слабеет с каждой секундой. Меня будто магнитом тянет обратно. Кроме того, мне стыдно смотреть в глаза лучшей подруги. «Мы с Аленой отойдем на минутку?» — объявляет Наумов. «Надо же, какой цивилизованный! Для меня у него только отменный набор матов». Он кладет руку мне на плечо и уводит за собой. Стараюсь не встречаться ни с кем глазами. Я и так знаю, что мне светят большие проблемы. Бес перестает быть деликатным почти сразу. Убирает руку с моего плеча и хватает за локоть. «Не ходи с ним!» Поют ангелы в моей голове, потому что желают мне добра. Да разве он спрашивает? Беспомощно развожу я руками. Он запихивает меня в просторный туалет, где мы можем комфортно поговорить. Ну и бред. Я еще никогда не выясняла отношения в туалетах. Наумов закрывает дверь на замок и разворачивается ко мне. Не знаю, куда деться. Куда бы я ни подалась, буду от него на расстоянии вдоха. Складываю руки на груди в защитном жесте и говорю безразлично. «Чего тебе?» Это ни черта не работает, потому что я пожираю его глазами. Он это прекрасно понимает, но, к счастью, сам занят тем же самым. «Как дела?» — спрашивает бес, облизывая губы. «Хочу, чтобы он меня поцеловал. Его рот пришел в норму за 3 недели. Губы гладкие и на вид очень вкусные. На лице легкая щетина». «Круто», — отвечаю на его вопрос. Кажется, он забыл, о чем спрашивал, потому что рассеянно чешет за ухом. Неудивительно. Вопрос был совершенно тупой. Молчим. Он делает шаг вперед и исполняет мое желание. Набрасывается на мои губы, срывая резинку с волос, отчего они рассыпаются по плечам, синие и волнистые. Мы целуемся, как ненормальные. Мои руки обвивают его шею, а его мнут мою задницу, как в последний раз. Когда он толкает в мой рот язык, Повисаю на нем, так как ноги подгибаются. Вау! Такого со мной не было никогда. Я тащусь от его вкуса и запаха. Я тащусь от того, как он ощущается, от того, какой он большой и сильный. У него эрекция, и она гигантская. Я сейчас хлопнусь в обморок. Он убирает одну руку с моей попы и протискивает ее между нашими телами, расстегивает пуговицу на моих брюках и просовывает ее мне в трусы. «Так и знал», — хрипит мне в губы, погружая пальцы в обильную влагу. Я запрокидываю голову и стону. Он нащупал мой клитор, пронырливый ублюдок. Он тоже это понимает, поэтому начинает работать пальцами увереннее. Мне конец. «Антон!» — ору я. Он припадает губами к моей шее и дышит, как паровоз. Клянусь, со мной такого никогда не было. Но я кончаю. Вот так просто. Бес прижимает меня к стене своим твердым телом, не давая рухнуть к своим ногам. «Пиздец!» — выдыхает Наумов мне в шею, терпеливо дожидаясь, пока меня отпустит. В период своих страданий я посмотрела несколько его интервью в интернете. Должна отметить, словарный запас у него очень даже неплохой. Почему он скрывает это от меня? Не знаю, как долго мы так стоим, но когда он достает руку из моих штанов, я что-то совсем расклеиваюсь. О том, чтобы вернуться в клуб с таким потом ниже талии, и речи быть не может. Я не хочу смотреть ему в глаза, мне стыдно. Поскольку смотрю в пол, замечаю, что эрекция его никуда не делась. С чего бы ей исчезнуть? Поднимаю на него глаза и встречаю задумчивый взгляд. «Я не буду тебя отсасывать в туалете», — заявляю безапелляционно. Он смотрит все так же серьезно. «Я что, просил об этом?» «Дай пройти», — говорю, пытаясь его оттолкнуть. «Уймись», — требует он, словно старший родитель. «Это злит. Во мне дофига алкоголя. Вы же помните?» «Я не буду с тобой трахаться», — уверяю я нас обоих. Он улыбается, как черт. «Будешь со мной трахаться, и отсасывать тоже будешь». «Нет, не буду». Он застегивает мои брюки и объявляет. «Отвезу тебя домой». «Нет», — машу головой. «Ему нельзя вести меня домой. Мне нужно время, чтобы прийти в себя. У меня и так, Антона, передоз. У меня в штанах болото, а я хочу еще». «Приведи себя в порядок, жду снаружи», — бросает он и выходит за дверь. Падаю на сиденье унитаза и закрываю лицо руками. Как мне совладать с ним? Я буду сопротивляться до последнего, честно-честно. Мою руки и смотрю на себя в зеркало. Тушь немного потекла, а губы как будто кто-то жрал. Горячая волна ударяет мне в живот. «А-а-а! Я поеду с ним, и если он не ответит на мои вопросы, никогда больше ко мне не притронется. Я не шучу. Я уже, кажется, влюблена. Я не могу так рисковать. Я смогу вырвать его из сердца в случае чего. Я уже так делала. Достаю из сумки запасную резинку и снова собираю волосы в пучок. Я должна сказать Вике, что ухожу. Покидаю туалет. Антон стоит напротив двери и ковыряется в телефоне. Увидев меня, кладет его в карман и снова распускает мои волосы. «Какого черта?» — возмущаюсь я. Он лишь берет меня за руку и переплетает наши пальцы. «Зачем так делать?» На мой взгляд, это очень интимно, даже интимнее, чем секс. Это жест доверия и единения. Того, чего между нами и в помине нет. Он будто читает мои мысли, потому что ведет к бару, откуда моя подруга глазами мечет в меня молнии. Когда мы подходим, я сразу бросаюсь ей на шею и шепчу. «Я завтра позвоню». Против такого хода у нее ничего нет, поэтому она обнимает меня в ответ и шепчет. «Убью». «Всем пока», — говорю я, вспомнив о существовании Сергея. Мой черный агрессивный любимчик припаркован вниз по улице. Антон открывает для меня пассажирскую дверь, а сам обходит машину спереди. Эти джинсы сидят на нем отпадно, бомбер тоже. Я обгладываю его тело глазами из своего укрытия, а когда он занимает водительское кресло, принимаю независимый вид. Мне не терпится наброситься на него с обвинениями, но я душу в себе это. Я ни за что не заговорю первое. Так мы и едем в полной тишине. До Царицына путь не близкий. Но музыка, льющаяся из динамиков, мне нравится, хотя я с ней и не знакома. Откидываюсь на сиденье и наблюдаю за тем, как ночной город проносится мимо. Очень комфортная тишина. Я счастлива быть в этом месте в этот час. Очень счастлива. Боюсь делиться с ним своими нетрезвыми эмоциями. Боюсь делиться с ним хоть чем-то. Поворачиваю голову и смотрю на чеканный профиль. Он тоже поворачивает голову и кладет свою раскрытую ладонь на коробку передач. Он тоже это чувствует. Правильность. Погружаю свою ладонь в его, и мы переплетаем пальцы. Прикрываю глаза и наслаждаюсь. Царицына наступает слишком быстро, а я не выполнила ни одного обещания, данного себе. Плевать. Он тормозит возле моего подъезда, и я отстегиваю ремень. Не знаю, зачем он вообще потратил время на дорогу в Царицыно, если даже ни разу на меня не взглянул. Это не похоже на ухаживание. Это вообще не похоже на нормальные человеческие отношения. Я готова попрощаться. У меня внутри будто лопнул нарыв, и я могу принять ситуацию такой, какая она есть. Пытаюсь высвободить свою ладонь, но он не отпускает. «Подожди», — говорит Антон, стискивая мои пальцы. «Жду». Я не стану ему помогать. Но это ведь он? Кто может подумать, что ему нужна помощь? «Давай встретимся на следующей неделе», — говорит он, называя знакомый мне клуб. «Серьезно?» «Ты не позвонил», — отвечаю я. «Не позвонил», — подтверждает он, глядя перед собой. «Почему?» «Не хочу ходить вокруг да около». Он обращает ко мне побитое лицо и выдает следующее. «Не хотелось?» Два раза моргаю. «Что тебе вообще от меня нужно?» спрашиваю изумленно. «А ты как думаешь?» усмехается он, будто я маленький несмышленый ребеночек. «Что ж, ничего нового. Я ведь так и думала. Почти не больно. Высвобождаю руку и говорю. Я подумаю, разблокируй двери». Он делает, как я прошу. Выхожу, мысленно прощаясь с ним навсегда, захожу в подъезд, захожу в лифт, захожу в квартиру и падаю в объятия своего любимого кота. Пьяно плачу в его лысую шкурку минут 20, не меньше. Я говорила, что полкан — сфинкс. Разумеется, я не пойду в клуб. Я прямо сейчас переверну эту страницу своей жизни. Мой телефон пищит, и я достаю его из кармана. Вижу сообщение с незнакомого номера, который гласит: 4 октября, 20:00. Твою мать!